со страдания Мэри, милой Мэри моей. Тихо запер я двери и один без гостей пью за здравие Мэри, милой Мэри моей. И один без гостей пью за здравие Мэри, пью за здравие Мэри, милой Мэри моей. Краше быть Мэри, краше Мэри моей, этой маленькой Перри. Но нельзя быть милей резвой, ласковой Мэри, милой Мэри моей. Но нельзя быть милей резвой, ласковой Мэри, резвой, ласковой Мэри, милой Мэри моей. Будь же счастлива, Мэри, солнце жизни моей, потери, ни ненастливых дней пусть не ведает Мэри, солнце жизни моей, ни ненастливых дней пусть не ведает Мэри, пусть не ведает Мэри, солнце жизни.